Я пошел доложить капитану, который сидел на корме, но он удовлетворился лишь тем, что сделал жест, который можно было перевести так. «Подождем. Делать нечего». Я обратился к экипажу, и все сделали тот же жест. Знали они причину или нет, понять было трудновато. А между тем джонка все замедлялась, и я слышал под килем какое-то журчание, которое ничего хорошего не предвещало. В то же время ветер дул, как обычно, и море в проливе было спокойно. Я поднялся на бак, чтобы как-то понять этот странный феномен, но судно вдруг так резко остановилось, что я не удержался и кувырком полетел в море. Только я вынырнул на поверхность, как почувствовал, что в меня впились чьи-то крепкие зубы, острые, как лезвие ножа. Я протянул свободную руку и схватил за шею нечто вроде длинной-предлинной змеи. Чудище билось, но пальцы мои были крепкие, и я не отпускал, изо всех сил сжимая свою добычу, пока не почувствовал, что она мертва. Китайцы, которые заметили мое невольное сальто, быстро спустили шлюпку и перевезли меня на борт вместе с этой змеей. Угадали, какую рыбу я задушил? — Нет, — ответили напряженно внимавшие ему слушатели. — Огромную двухметровую мурену. Матросы смотрели на папашу Катрама, спрашивая его взглядами, что он имел в виду. Он же, подняв брови, глядел на них, изумленный их непониманием. «О, бог мой!» — воскликнул он с гордым презрением. «Вы что же, не знаете, что такое мурена?» Протестующий хор поднялся среди экипажа. «Это угорь! Мы ее видели 100 раз. Мы их ели дюжинами. Так что ж!» — воскликнул старик. «Вы не знаете, что мурены останавливают суда? Да что же вы за моряки такие, что не знаете подобных вещей? Об этом знали даже римляне во времена Ромула и Рема, двух братьев, скормленных, не помню уже каким зверем. Называете себя моряками, а не знаете о силе мурен? Ну, спросите-ка у капитана, не остановила ли мурена корабль одного римского завоевателя, когда он преследовал, не знаю уж, какого консула или императора. Ой, какие невежды!» Сконфуженные, красные до ушей, матросы посмотрели на капитана, который утвердительно кивнул головой. Папаша Катрам прав. В истории был такой факт. Боцман хлопнул своими мощными кулаками по бочонку и весь расплылся от удовольствия, услышав, наконец, от нашего командира подтверждение своих слов. — Ну что, слышали, салаги? — воскликнул он с торжествующим видом. — Даже древние римляне, сеньор Рем и сеньор Ромул, и те знали об этих вещах. — Да. — опять подтвердил капитан. — Все древние народы знали о муренах, и все утверждали, что эти похожие на угрей рыбы способны останавливать суда. История знает немало таких фактов. — И к тому же они любили кушать мурен, — добавил боцман. — Да, у них нежный вкус, — сказал капитан. — Богатые римляне заботливо выращивали их в специальных бассейнах. Их кормили до отвала, и иногда давали даже